В вестибюле Уэствуд-маркиза постояльцы и служащие кивали и улыбались ему, бездумно предполагая, что он может быть важным рок-музыкантом. Их много останавливалось в этом отеле. БП же не сомневался, что причиной тому сочетание тропической рубашки с элегантной шляпой. Боба он нашел в гостиной. Боб пил мартини из пивной кружки и, поглядев на шляпу, сказал: «Нарядно». У шляпы было еще и то преимущество, что она скрывала жесткие непослушные волосы. В детстве, когда он стригся у парикмахера за 25 центов, тот ныл, что у него на четверть доллара одного бриолина уйдет, чтобы пригладить ему волосы. Самое трудное для сельского пришельца в огромном городе — понять соотношение между тем, как человек зарабатывает на жизнь, и тем, где он живет. У себя ты проезжаешь по улице, и против каждого дома можешь сказать «мясник», «булочник», «свечник». В Лос-Анджелесе, конечно, ты сразу отдаешься во власть ворчливого недоумения, так же, как в Нью-Йорке с его вытянутыми слоистыми луковицами жизни, громоздкими, склеенными ломтями отдельных реальностей, объединенными водопроводом, канализацией и хрупкими скорлупками камня. В Нью-Йорке ты можешь, по крайней мере, вообразить, что залез в свой детский домик на дереве, а те, кто далеко внизу, не лесные муравьи, а вызывающие астму тараканы. Но вдруг проходит хорошенькая женщина с 9 дурацкими собачками на поводках, и мелькает мысль: эти люди знают, что делают. В Лос-Анджелесе для новичка ни о каком понимании не может быть и речи. И лишь после нескольких визитов какие-то дома, улицы и рестораны становятся успокоительными ориентирами, тоже относятся и к местным, которые совсем перестают замечать свое окружение, как, к примеру, жители Каспера в Вайоминге. Искушенный знаток городов скоро догадывается, что Большой Лос-Анджелес напоминает историю американской политики или саму структуру американского общества. Связь между Брентвудом и Бойл-Хайтсом — Брентвуд — привилегированный район Лос-Анджелеса, Бойл-Хайтс — район бедноты с разноплеменным населением — так же тонка, как между Конгрессом и гражданами, хотя эмоциональный склад обоих по странности и напряженности подобен шоу Джерри Спрингера. Бульварное телешоу, люди в нем ругаются, дерутся, раздеваются. Вот почему по дороге из Уэствуд-Маркиза к студии Sony в Калвер-Сити, проезжая мимо мотеля «Сиам», бурый пес радостно гаркнул уткнувшемуся в яркий экран компьютера Бобу: «Здесь я живу». «А, да, чудесный Сиам. Берегись, обитающий там псевдофранцуженки». «Это значит, она не настоящая француженка. Она из Редондо-Бич. Настоящим француженкам невозможно получить зеленую карту. Понимаешь, разрешение на работу. Я дня 3 был по уши влюблен в Сандрину. Познакомил ее с парой друзей из Парижа, и они были изумлены, сочли, что Сандрина больше француженка, чем сами француженки, и вдобавок с безупречным авернским выговором. Когда киношникам нужна француженка на эпизод, вызывают Сандрину. Ее маневр жалобно попросить джентльмена о помощи с получением зеленой карты, я, конечно, попытался. Адвокат взял с меня 1000, чтобы за 10 минут выяснить детали. В иммиграционном ведомстве ему сказали, что я 37-й ходатай за Сандрину. Если познакомишься с ней, береги бумажник». «Зачем, если деньги в носке?» — отшутился БП. «Носок — самое очевидное хранилище для денег. Спроси любую девку в Вегасе». «Я про носок, который на тебе. Немного прихрамываешь, чтобы не натереть деньги». «А если хочешь купить сосиску или банку пива?» Боб закрыл ноутбук. Ум его питался пустяками. «Держишь немного в передних карманах. Это близко к ширинке, никто не подберется. Очень чувствительная область. Моя подруга Шелли говорила, что у меня это вроде религии, но она сильно ошибалась. Мою религию я держу в секрете». «Неплохая мысль. Я имею в виду секретность в этом городе. С актрисами рекомендую религию в качестве сексуальной наживки. Просто спрашивай их, какую конкретно цель преследовал Бог, создавая кинобизнес, только не цинично, будь серьезен, и старайся немного возвыситься над сексом, прощупай их сокровенные надежды и страхи, и постарайся увязать с высшей целью, какова бы она ни была». «А моя соседка Сандрина религиозная?» — вернул его к делу БП. «Утверждает, что она гугенотка». «Это откуда взялись аркадийцы или каджуны?» «Каджуны, живущие на юге США, происходят не из Аркадии, а из Акадии, некогда французской колонии в Канаде. Но что существеннее, она не позволяет войти. Почему я сперва заподозрил в ней трансвеститку? При ближайшем рассмотрении оказалось, что нет. Очень любит 69, но, по-видимому, пользуется тонким пластиковым вкладышем для рта. Однажды, когда она была в ванной, я увидел целый пакетик в ее сумочке. Не может быть. БП напугала эта информация. Она отдавала сумеречной зоной, которую Делмор иногда смотрел за ужином. Ты что ж, залез к ней в сумочку? Проверил, нет ли пистолета или выкидного ножа. Мне затруднительно осуществлять половой акт, когда я чувствую угрозу. Мы растем под впечатлением от рассказов о легкодоступном сексе, которые не подтверждаются. В Оклэре слышишь, что в Ошкоше девушки дают как раз плюнуть, а ты едешь на своем старом Плимуте в Ошкош, а там говорят, это в Милуоке. А в Милуоке говорят, что студентки в Мадисоне накидываются на тебя только с висни, но в Мадисоне тебя уверяют, что Оклэр полон глупеньких секретарш, которые заездят тебя до беспамятства за обед из трех блюд в Макдональдсе. «Ты просто ездил по кругу», — сказал БП, большой любитель дорожных карт. Хозяин хижины подарил ему старый атлас Рент Макнелли, и БП провел над ним не один вечер. «О чем и речь? Теперь я предлагаю девушкам скромные стипендии, что повышает уровень отношений. Да, кстати, не признавайся, что ты мой шофер. Это связано с трудовыми отношениями. Профсоюзники могут порезать мне шины». «Как же мне называться?» БП подъехал к проходной студии «Сони», которая защищала Трайстар и Колумбию от Большого Лос-Анджелеса. «Эль Дом, Боб», — сказал мексиканец-охранник, засунув голову в окно. «Как дела, друг?» — Боб помахал рукой. «Дай моему адъютанту значок для площадки». БП пришпилил значок VIP. Не очень точно помню, что это значит. Но адъютант казалось ступенькой выше по сравнению с шофером, должности, в которой он состоял при Лоне Мартоне на полузаимствованном Линкольне Таункаре, позже обмененном без барыша на коричневый Таурус с целью замести следы. Линкольн Таункар — машина представительского класса, Форд Таурус — машина среднего класса. На площадке перед поддельным маленьким отелем Боба встретил режиссер с продюсером, и он вручил им листок с новой репликой. БП стоял достаточно близко и услышал, как режиссер подозвал главного актера, сильно загорелого, но немного смахивавшего на раздутый земляной орех. Теперь вместо того, чтобы сказать швейцару «вызови мне такси», актер должен был произнести «подгони мне такси». «Реплика изменена», — объяснял Боб, — «потому что актер импульсивный и обезумевший влюбленный, и сейчас ему не до вежливости». Это уточнение не показалось БП особенно интересным, но режиссеру и продюсеру идея пришлась по душе, и Боб просиял. Актер был не вполне убежден и сперва нахмурил брови, но потом эмоционально подготовился к новому дублю. БП изумило, что на съемке трудятся сотни людей — рабочие, осветители, гримеры, секретарши, ассистенты, костюмерши и несколько важных студийных администраторов, по дороге домой заглянувших на площадку. Все здоровались с Бобом, как с важной шишкой, а бурому псу, двигавшемуся к буфету, улыбались. Так, словно значок VIP что-то значил. Непрерывно улыбавшийся Боб хлопнул его по плечу. «Всему свой срок», — сказал он, схватив БП за руку, протянувшуюся за сосиской в булочке и стаканом воды. «Побереги аппетит до ужина. К тому же у нас еще дела». «Еще один пищевой психопат. Черт бы их взял», — подумал БП, когда Боб потащил его ко входу в фальшивый отель. Шель вела себя так же. Заставила съесть большую миску тибетского вареного зерна, которое надо было долго по коровье пережевывать. «Не ешь хот-догов, малыш, они сгноят тебе желудок». «Следующий эпизод будет сниматься в декорации гостиничного номера», — объяснил Боб, перешагивая через путаницу проводов и кабелей. «Опасную, на взгляд БП, который нервничал даже в таких простых случаях, когда надо было включить в штепсель настольную лампу. Виной тому было всегдашнее ворчание деда по поводу разрушительной силы электричества и автомобилей. Зато приятно было услышать, как бригадир осветителей сказал: «Замечательная шляпа!» А гример крикнул: «Я в восторге от вашей шляпы, дорогой!» Правда, БП был немного разочарован, когда выяснилось, что актриса, занятая в предстоящей сцене, не та, которая требует, чтобы мясо для гамбургера мололи у нее на глазах и обстоятельно брили интимные части. Эту звали Туфлик. Немного странно, правда, когда-то в Нигоне он встречался с барменшей по фамилии Нога, и она была первый класс, хотя и великовата. Артистка сидела на смятой постели в лифчике и нижней юбке, а на тумбочке у нее стояла бутылка виски и стакан драгоценного темно-желтого напитка. Она разговаривала с режиссером, А гримерша тем временем еще сильнее растрепывала ей светлые локоны. Она встала, чмокнула Бобу в щеку, кивнула БП и сказала: «У вас волшебная шляпа». Он густо покраснел и поклонился, а потом отступил к двери за громадную камеру стоимостью $1 000 000. Такую, по крайней мере, цену назвал Боб. Боб, режиссер и Туфлик обсуждали предстоящую сцену, а потом начали ее разыгрывать. Убитая горем, Туфлик стоял у окна, глядя, как ее возлюбленный уезжает на такси. Потом вернулась к тумбочке, хлопнула стакан виски, крикнула: «Черт бы взял тебя, Ричард!» и, рыдая, повалилась на кровать. БП немедленно отметил про себя, что кино делается из огорчительно мелких кусочков. А кроме того, каким же тупым говнюком надо быть, чтобы уйти от такой женщины? Он сильно встревожился при виде того, как она уже на репетиции хлопнула полный стакан виски, но помощник оператора шепнул ему, что это чай. Она так красиво упала ничком на кровать и так убедительно зарыдала, что хотелось броситься к ней и утешить. Юбка задралась у нее на ногах, почти открыв зад, и у БП встал комочек в горле от сознания, что красота — это не про таких, как он. После 5 дублей из 9 БП выбрался наружу, потому что от жара прожекторов по спине, по ногам, из-под волшебной шляпы потек пот. Снаружи по-прежнему сновали 100 работников, и когда он вышел из отеля, несколько человек спросили его, как идет сцена. Глядя на них с полуметровой высоты гостиничной лестницы, не цементной, но очень на цементную похожей, он сказал: «Отлично! О, сыны и тщери человеческие, под бездонным звездным небом, хотя звезд не видно, чем вы заняты здесь, когда ваши истории рассеиваются позади вас, как автомобильный выхлоп?» Думал он, правда, не совсем в таких словах. Какое жалование они получают, чтобы терпеть такую изнуриловку, хотя вид у них был не хуже, чем у большинства работяг. По крайней мере, они живут с чувством, что конечный продукт окружен романтическим ореолом, а о нем вряд ли мечтает тот, кто в морозный снежный день валит 3-ю порсль, которую смелют на фабрике и пустят, скорее всего, на газету. Может быть, эти чувствуют себя так, как рабочие на главном конвейере автозавода? От конечного продукта они далеко, но твердо знают, что получится у них Кадиллак. А если поглядеть на них в более выгодном свете, — решил БП, — то их работа в чем-то схожа с его незаконной водолазной деятельностью, когда он таскал со дна антикварное добро. Некоторые люди готовы были заплатить большой доллар за Нактоус со старой грузовой шхуны, мирно пролежавшей в пучине 100 лет. БП долго смотрел на эту суету с непонимающей внимательностью ребенка. В соответствии со здешними нравами такая неподвижность представлялась противозаконной, и многие уставились на него, в свою очередь. «Этот олух в самом деле важная персона», — удивлялись они. Они знали по слухам, что у сценариста Боба Дулота не все дома, что у него большие тараканы в голове. Тем не менее, у них хватало ума понять, что он источник их существования. На этом производстве к сценаристам относились как к печальной необходимости, и администраторы воспринимали их как поставщиков сырья. В конце концов, к БП подошел очень большой черный охранник и спросил, не нужно ли чего. «Пиво, сэр», — шепнул БП. В стороне, но совсем неподалеку, две костюмерши упражнялись со скакалкой и, не прерывая сложных атлетических занятий, улыбались БП. «Они должны быть доступнее, чем знаменитая артистка», — подумал он, вспоминая пугающую красоту женщины, которая хлебала виски-чай, а после дубля вильнула задом перед Бобом и режиссером. Охранник вернулся с бутылкой пива в огромной лапе. БП посмотрел на наклейку «Сент-Паули Герл» из страны Германии. «Разве нельзя было привезти Геббеля или Штроха из Детройта?» — подумал он. «Наверное, можно». Он поблагодарил охранника, а тот проследил за его взглядом, устремленным на костюмер со скакалкой. «С этими дамами поосторожней. Они не сестры, но здесь известны как страшные сестрички. Нет на свете змей опаснее этой парочки. Даже копьеголовая гадюка моей родины против них — ничто». Из последующего разговора выяснилось, что охранник Гарольд — уроженец Белиза, и красочностью речи он обязан тому, что не был жертвой нашей системы образования. Гарольд дал БП свою визитную карточку на случай, если понадобится дополнительная охрана в нерабочие часы. Тут подошел Боб, промокая платком лицо, и охранник с легким поклоном удалился. Когда они пожимали руки, БП пришло в голову, что Гарольд такой же большой, как федеральный полицейский, приехавший в Гранд-Маре, чтобы арестовать троих браконьеров, переправляющих выдровые шкурки за границу штата. Полицейский тоже черный, вылезал и вылезал из машины, как сказал один старый финн. В нем было 2 метра росту и килограммов 140. У него была ковбойская шляпа и в набедренной кобуре никелированный длинноствольный пистолет калибра 11 мм. Трапперы не оказали сопротивления. Боб помахал рукой перед лицом БП, чтобы привлечь его внимание, и в это же время к ним подошли костюмерши. Страшные сестрички с вопросом, не нуждаются ли они в женском обществе после работы. Боб сказал, что он и БП, который получил еще одну визитную карточку, ангажированы до конца жизни. Девицы показали ему средний палец и отошли. «Ух ты, симпатичный Боб!» Вдобавок к тому, что он был голоден, сестрички возбудили его просто своим приближением. На одной были мягкие хлопчатые брюки, врезавшиеся в ее природную деталь. «Немая скорбь нам сердце разрывает», — сказал Боб. «Во мне, наверное, много изъянов, но я не мазохист и от пальчиков ног не торчу». По дороге к клубу на бульваре Санта-Моника речь Боба приобрела маниакальный характер, и БП отключился. Голодные позывы сделались так сильны, что он стал перебирать в уме все прошлые случаи голода в своей жизни, как, например, ту охоту на оленя, когда, проплутав в лесу весь пасмурный день от рассвета до темноты, он, наконец, добрался до своего помятого старого фургончика, где в ящике с инструментами лежала аварийная банка ветчины. Открывая ее застывшими, дрожащими руками, он порезал палец и выронил содержимое на землю. Потом торопливо и безуспешно соскребал с мяса сосновые иголки, кусочки листьев и собственную кровь, прежде чем запихнуть его в рот. Хватило на 3 укуса, и запить было нечем, кроме остатков бананового шнапса из пыльной бутылки, подаренной ему потому, что самого покупателя воротило от напитка. Последовавшее несварение привело его к мысли, что изобретателю бананового шнапса надо всыпать горячих. Сама же ветчина была надежным и главным продуктом питания для белой швали северных лесов, как именовала этот усталый народ Шелли. «Ты замечал, как часто наши часы показывают 11:11?» — громко спросил Боб, чтобы привлечь его внимание. По правде, БП никогда этого не замечал, но быстро сообразил, что такое бывает 2 раза в день, о чем и сказал Бобу. «Важна не реальность, а наше восприятие реальности», — пояснил Боб, приканчивая 60-граммовую бутылочку самолетного виски. «Когда летишь первым классом, за лишнюю $1000 эти даются бесплатно. Может быть, дело в том, что в 11:11 я встаю и в 11:11 ужинаю?» Сейчас было как раз 11, и БП удивлялся, почему на улице такое движение. В большинстве мест ночь и день не сильно разнятся по эмоциональному содержанию, и ход вещей установлен довольно твердо. Перед клубами и кинотеатром, показывав им что-то вроде «Трухлявые толстяки должны умереть», стояли очереди довольно молодых людей. БП не знал, что сегодня вечер пятницы, и дни недели не играли никакой роли в его жизни. Мысли его вернулись к голодным ситуациям и к дедушкиному изречению, что голодному и соленый крекер — лакомство. Не так уж много лет ему потребовалось, чтобы понять, что дед часто несет околесицу, поедая у печки вонючий сыр, лидеркранц и копченую колбасу со своими солеными крекерами и разглагольствуя о том, сколько конопли они выкуривали в лагерях гражданского корпуса охраны природных ресурсов во время Великой депрессии, чтобы приберечь свою жалкую зарплату до пивных выходных. «Теперь с этой коноплей ты загремел бы надолго», — думал БП. Остановив машину перед клубом, БП спросил Боба, нельзя ли прислать ему сюда сэндвич, к примеру, с ливерной колбасой, острым чеддером и толстым ломтем сырого лука, а если можно, и будвайзер в придачу. «Я либеральный демократ с популистскими корнями. Ты идешь в клуб. Твое меню я уже продумал. Надеюсь, ты любишь шпинат?» «С мясными продуктами употребить могу», — пошутил БП, передавая ключи от грязной машины недовольному парковщику, который, однако, улыбнулся, получив от Боба 20. В клубе висел густой табачный дым. Он был главной причиной существования клуба. По дороге к столу Боб быстро, хотя и громко, объяснил, что поскольку политкорректные фашисты Калифорнии запретили курить даже в барах, некоторые мыслящие радикалы объединились и организовали клубы во имя защиты свободы. БП подумал, что этот пижонский клуб мало чем напоминает вспышку радикализма в Чикаго. Впрочем, в таких вопросах он не склонен был мыслить критически. Курил он, только выпив, но потому лишь, что сигареты стали слишком дороги. За всеми столиками пускали дым с большим понтом. Такой фронтоватой компании, как это мятежное курящее товарищество, БП еще не приходилось видеть. Когда они подошли к своему отсеку, кровь бросилась ему в лицо. Девушка Шарон, о которой Боб упомянул днем, оказалась восьмиклассницей. По крайней мере, так он решил. Шарон раскинулась на красном кожаном диванчике, в коротком розовом платьице, белых носочках и черных лакированных туфельках с перепонкой. Ей можно было дать самое большее 13 лет. Она читала роман Шермана Алекси. Шерман Алекси родился в 1966 году, современный американский прозаик и поэт-индеец. И когда Боб подсел к ней и взял ее за зад, хлопнула его книгой. Голова у БП пошла кругом. Странно. Калифорния запрещает курение и позволяет такие дела. Он смущенно занял место на сцене еще одного преступления и, приглядевшись, решил, что ей может быть все 18. А одевается как девочка по каким-то личным причинам. Боб посмеялся над его растерянностью и сказал, что Шарон недавно окончила Рэдклифф, колледж на Атлантическом побережье, и БП вообразил здание на скале над штормовой Атлантикой. «Вам посчастливилось переехать от одного океана к другому», — сказал БП, с легким трепетом пожимая ее мягкую ручку. «Мне это как-то не приходило в голову». Шарон не могла понять, в самом деле он такой балбес или разыгрывает ее. «Боб рассказал мне о вас по телефону. Я очень сочувствую вам и невзгодам вашего народа». «Путь и длинен, и короток. В моем сердце живет надежда». БП немного смущала женщина, сидевшая за спиной у Боба и Шарон. Ее чудовищные сиськи буквально вываливались из блузки. Она одарила его ослепительной улыбкой. «Славно сказано», — подтвердил Боб. «Борьба и сегодня, и далеко впереди». Он схватил за руку проходившего мимо официанта. «Почему вы, засранцы, не несете нам выпить?» «Многие ли индейцы носят такие чудесные шляпы?» Шарон не отреагировала на гневное нетерпение Боба, поскольку не была алкоголичкой, хотя слегка подсела на Золофт. Антидепрессант. «Кое-кто из братьев носит», — ответил БП, удивляясь, зачем он порит эту чушь. Шарон, как Шелли, будто сама на это напрашивалась. Если бы у него была ручка или карандаш, он мог бы воспользоваться старым приемом, уронил бы на пол, чтобы посмотреть оттуда вдоль ног. Впрочем, хоть и хорошенькая, она была тащевата. Боб, который отошел, чтобы проследить за напитками, наверное, пытается вернуть молодость или что-то такое, а может, и в самом деле хочет поддержать Шарон. «Боб — милый человек», — сказала она, посмотрев в сторону бара, где Боб добивался обслуживания. «Только, боюсь, он доконает себя алкоголем, как мой папа. Конечно, он хороший писатель, но из 1000 писателей 999 забываются через месяц после последней книги». «А кому надо, чтобы его помнили?» — спросил БП. «Все мы харч для червей». Он почувствовал себя уютнее при виде Боба, сопровождаемого официантом, который держал на одной руке поднос с двумя бутылками вина и одним мартини, а в другой — ведерко со льдом и тремя будвайзерами. Вечер получился не очень удачный, кроме как для БП. Шарон только поковыряла в своем блюде из двух устриц, двух креветок и двух молоденьких моллюсков на листьях цикория, между тем как Боб заказал себе две порции телячьих отбивных с макаронами. К счастью для БП, обещанный шпинат оказался шуткой, гарниром к почти килограммовой вырезке. БП заметил ее в меню, но она стоила $38, поэтому он остановился на спагетти с фрикадельками ценой всего 18, тоже поразительный. В Айрон Маунтине был ресторан, где это же блюдо стоило $4. А тефтель был размером с голову младенца, и дополнительные полцыпленка обходились всего в $2. Но вмешался Боб и настоял на бифштексе, сказав, что в Лос-Анджелесе человеку нужна энергетическая пища. Жалкое блюдо Шарон раздражило Боба до такой степени, что он стал давиться. БП согласился с идеей энергетической пищи и описал ощущение благополучия, овладевшее им после того, как он съел 5 оленьих сердец. Шарон невежливо заметила, что головы у них обоих набиты дерьмом. «Только отчасти. Но и ты от него не свободна, дорогая. От рождения до смерти прямая кишка примата не бывает пуста. Реплика Боба прозвучала громко, и две пары за столом напротив отнеслись к ней неодобрительно. Шарон хихикнула, игриво подняла ногу и потыкала Боба в пузо лакированной туфелькой. БП, который методически трудился над вырезкой, начав с восхитительного жирка, отметил про себя, что Шарон сообразительная девушка. У нее с Бобом завязался умный спор о том, что средства массовой информации — главное оружие массового уничтожения, поскольку непоправимо уродуют мозги народа. По мнению Шарон, телевидение, кино, газеты и почти все книги — это нервно-паралитический газ, отупляющий весь мир. Боб возражал: «Зачем же тогда ты стремишься в кинобизнес?» Она, естественно, отвечала, чтобы его улучшить. «Вы слабосильная нью-йоркская шушера со своим экспериментальным кинорукоделием. Вы, надутые ксенофобы, думаете, что Нью-Йорк — это весь мир. Холод, копоть, все в кожаных куртках дрожат на рассвете. Видишь мост, дома, голубей, потом опять мосты, дома и голуби. Ну, добавь еще пару собак, китайский ресторан и бездомного, ковыряющего в носу». Боб разгорячился, но не настолько, чтобы забыть про еду. «А вы, либеральные романисты, съезжаетесь сюда и думаете сотворить что-то качественное? И что получается?» Шарон говорила так тихо, что нельзя было жевать, иначе твои коренные заглушили бы ее голос. «Вы думаете, что свои вялые чувства можно приложить к чему угодно? И что в результате? Стрельба! Все во всех стреляют! Вы думаете, что основной закон жизни — преступление? Как за спасительную соломинку, хватаетесь за свой квелый пенис, и он приобретает форму пистолета. Бах! Кончил! Бах! Кончил!» Шарон чопорно вытерла чистые губы салфеткой и, надувшись, посмотрела на БП, который расправился с вырезкой и теперь поедал шпинат, плававший в прованском масле с чесноком. «А вы что думаете, благородный дикарь?» «Я думал, что это лучший бифштекс в моей жизни и что хочу получить назад медвежью шкуру». Он посмотрел на ее несъеденных моллюсков, и она подвинула к нему тарелку. Это был еще один новый опыт в новом мире. Он никогда не ел сырых ракушек. «Я знаю, что многого лишён у себя дома, но телевизора у меня нет, кинотеатра далеко, а газет не люблю, потому что картинки в них черно-белые, а мир цветной». Он чувствовал себя слабым перед ее натиском. «Но, дорогой мой, вы получаете нервно-паралитический газ от разговора с любым знакомым». Она просунула крохотную ножку под стол и легонько пихнула его в причинное место. В это время зазвонил сотовый Боба, и он величественно вынул его из кобуры на поясе. «Да? Нет? Да? Нет? Отлично!» — сказал он, и, записав адрес в книжку, выключил телефон. Потом посмотрел на БП и голосом Джо Фрайдея произнес. Джо Фрайдер — полицейский, герой кинофильма «Бредень» и сериала с таким же названием. «Установлен адрес Лона Мартона. Едем туда». Боб был явно навеселее и ухмылялся, радуясь обретенной цели. Он взял телячью кость и стал обгрызать упрямый хрящик. «Лучше поехать на рассвете», — сказал БП, решив, что предпочтительнее осторожная тактика. «Завтра суббота, поэтому рассвет будет в полдень, по крайней мере, в Лос-Анджелесе. Будильник у Боба всегда поставлен на 11:11. Шарон повернулась к Бобу, который смотрел мутным взглядом на бар и в это время помахал какой-то паре. «Это Сандрина со своим шишкой из NBC. Он полирует ей сапоги языком. Представляю, как это сказывается на вкусовых бугорках. Поверьте мне, вкус — это важная часть нашего будущего. Если он отказал, остальной твой сенсорный аппарат высыхает, как коровья лепешка под полуденным солнцем, где столоваться могут только червяки и личинки». «Боб, замолчи ради Христа!» Шарон так сильно толкнула его локтем, что только безупречное чувство равновесия в подобных ситуациях позволило ему спасти свой стакан с вином. Пара подошла к ним. «Сандрина де Лоредондо, это твой сосед по Сиаму, бурый пес», — сказал Боб, игнорируя телевизионного начальника с его сшитым на заказ английским костюмом, тонированными желтыми очками и очень чистыми ушами. «Это Вусили Батер?» — спросила Сандрина, развязно положив руку на затылок БП. Он глубоким взглядом уставился в ее голый пупок, наслаждаясь ароматом майской утренней сирени. «Это значит, знаменитость ли ты?» — перевел Боб. «Это значит, ты холостой?» — уточнила Шарон. «Пувеву венир прандр он тер шемуа сусуар?» — спросила Сандрина, проведя мизинцем у него за ухом, отчего он вздрогнул. «Она спрашивает, не хотите ли вы с ней попозже выпить?» — Шарон зевнула. «Да, я не против. БП подумал, что если эта женщина так сразу им заинтересовалась, с ней, наверное, что-то неладно. Интригующий вопрос, что именно? Если она захочет зеленую карту, он ей на рассвете пообещает. Он вяло помахал Сандрине, удалявшейся со своим вялым другом. Она хочет роль. Все хотят какую-нибудь роль, включая меня. Я отвезу его домой. По дороге мы заедем на важную вечеринку. Он познакомит меня с людьми, которые могут дать работу. Сильными ногами, развитыми благодаря теннису или еще чему, Шарон вытолкнула Боба из их отсека. Боб только подписал счет и кинул сотенную на размякшее масло, в котором увязла одинокая муха. «Ничто пока не может быть иначе, чем есть», — думал БП в 2 часа ночи, растянувшись на своей кровати в Сиаме. Живот, набитый как барабан, играл. Может, на ночь не стоило есть килограммовый бифштекс? По дороге домой гулять-то гулять он купил полдюжины гролша за $10 и осаживал ужин под звуки мексиканской музыки. Ролей и рабочих мест в кино, по-видимому, меньше, чем желающих. А желающих много. Впрочем, он вспомнил, что когда посылочная служба UPS открыла отделение в Эсконобе, наняться хотели больше 200 человек. Все говорили, там много льгот. Если ищешь физическую работу, этой дурацкой давки нет. Понадобились деньги, приходи с пилой, канистрой бензина, парой литров масла и пили на здоровье. Нужно жилье, на верхнем полуострове сотни охотничьих домиков пустят жить за ремонт. Благодаря другу Фрэнку из таверны на него всегда был спрос. Он ставил ловушки на дикобразов и рыжих белок, вредивших хижине, и выпускал их возле другой, например, возле этой парочки йогов, посмотреть, нравится ли зверькам дорогое жилье. В настоящем достаточно своих трудностей, так что с идеей будущего не очень-то и управишься. Он заметил, что оно само помаленьку приходит изо дня в день. Более важная проблема в жизни — борьба между пивом и водой. Слишком много пива, понял он по многолетнему опыту, тяжело сказывается на организме. Читайогов объяснил ему, что Элвис Пресли мог бы и не умереть, если бы потреблял больше воды. Все его боли и наркотики — результат запоров из-за неправильного питания, чизбургеры и поджаренные сандвичи с арахисовым маслом и бананом, а главное — из-за того, что мало пил воды. БП забеспокоился из-за своей любви к чизбургерам Фрэнка, и йоги прописали ему по 6 стаканов воды на чизбургер. Приходилось часто вставать и писать в холодной хижине, но, к счастью, рядом с его койкой было окно. В общем, он не презирал этих лесных яппи. Сейчас, например, они бы лучше его сумели приспособиться к Лос-Анджелесу. Ему трудно было избавиться от нетерпения, хотя он провел здесь всего 2 дня. Но 3-й день обещал принести плоды, как говорят библейские люди —